Новый Советский Союз, Черноморская база, местное время 11.00, 4 апреля. В Японии сейчас 17.00 того же дня. Генерал-лейтенант Леонид Кондратенко встречал особого гостя из Москвы. «Ваше превосходительство, давно не виделись. Добро пожаловать, доктор Безобразов рад вашему визиту». Посетителем Кондратенко был человек, который в относительно молодом возрасте, слегка за 40, уже успел получить признание ведущего исследователя магии в Академии наук Нового Советского Союза. Это был Игорь Андреевич Безобразов, который также являлся одним из 13 апостолов, официально раскрытых волшебников стратегического класса. Хотя формально он был обычным ученым, поговаривали, что его голос в стране имеет вес наравне с министром обороны. Говоря об особых людях, Кондратенко тоже занимал уникальную позицию на Черноморской базе. Он был уполномочен свободно использовать персонал и снабжение данной базы, при этом не являясь ее командиром. Командир базы имеет такое же, как у него, звание генерал-лейтенанта, поэтому ему Кондратенко тоже не обязан подчиняться. Согласно общепринятой военной системе, Кондратенко должен подчиняться напрямую министру обороны, но на деле только премьер-министр может отдавать ему приказы. Новый Советский Союз не принял президентскую систему, высшей властью там обладает премьер-министр правительства Союза. Кондратенко пригласил Безобразова в свой личный кабинет, если быть точным, то в приёмную, устроенную на базе его личной резиденции. Резиденция Кондратенко обладала роскошными планировкой и дизайном, сопоставимыми с уровнем люксовых номеров первоклассных международных отелей, а обслуживание, организованное персоналом базы, было на уровне служащих вышеупомянутых первоклассных отелей. Хотя было одно неудобство – полное отсутствие женщин. Кондратенко ведь не был геем. И миловидные низкоранговые подчиненные базы, наряженные слугами, восторга у него не вызывали. «Доктор ведь у нас не пьющий. Прошу прощения за оплошность», — с извиняющимся лицом ответил Безобразов на вопрос Кондратенко. «Что вы, я сам в последнее время не очень приношу алкоголь». Безобразов рассмеялся, а Кондратенко дважды щелкнул пальцем. Вскоре появился подчиненный и принес маленький самовар, чайник-водонагреватель, две чайные чашки и две плошки с вареньем. Фруктовый отвар с сахаром. Налив заваренного чая из установленного сверху самовара заварочного чайника, подчиненный поставил перед Безобразовым чашку и плошку с вареньем. Обслужив Кондратенко таким же образом, поставив самовар между ними и получив одобрительный кивок от своего господина, подчиненный удалился из приемной. Кондратенко, не пробуя чай на вкус, долил горячей воды в чашку из самовара, чайной ложкой положил в рот немного варенья и сделал глоток чая. Безобразов, предварительно попробовав чай и варенье на вкус, также добавил немного горячей воды в чашку. Взяв чашки в руки, эти двое снова посмотрели друг на друга. «Итак, могу ли я узнать причину вашего визита, доктор?» «Возможно, это именно то, о чем вы подумали, ваше превосходительство». Услышав ответ Безобразова, Кондратенко нахмурился. Такое выражение он сделал впервые за всю встречу с Безобразовым сегодня. «Неужели из-за того бунта, который произошел вчера на нашей базе? Но мы уже решили эту проблему». «Я знаю. Если бы меня беспокоило именно это, я бы пришел к командиру базы, а не к вашему превосходительству». «Действительно так и есть». Кондратенко снял хмурое выражение со своего лица с седой бородой. «Тогда интересно, что же вы хотели спросить?» После вопроса Кондратенко Безобразов показал легкую нерешительность. «Я исследователь магии, а не полицейский». «Конечно, я понимаю». Сказавшему жалобным тоном Безобразову Кондратенко ответил четким, несвойственным его возрасту голосом. Возможно, тут сказывалась его особая манера речи. Безобразов избавился от колебаний и перешел к главной теме. «Таким образом, я здесь не по причине поиска виновников мятежа. Я здесь, чтобы выяснить, была ли замешана магия во вчерашних беспорядках. Другими словами, вы подозреваете, что это работа иностранного или оппозиционного волшебника?» «Думаете, подстрекательство мятежа? Нет, восстание было сделано с помощью магии психического вмешательства. Я бы не сказал, что пришел к такому выводу. Однако такая возможность есть, я полагаю. Из 10 имеющихся в нашей стране волшебников стратегического класса, внешнему миру открыты лишь двое. Ваше превосходительство и я. На мой взгляд, трудно себе представить волшебника, который сунется на базу, к которой прикреплен официально объявленный на весь мир волшебник стратегического класса. Не думаю, что готов согласиться с полезностью тех ухудшенных копий клонов, которые даже не могут выйти из стерильной комнаты без защитной одежды. Однако я понимаю ваше беспокойство. Тем не менее, ваше подозрение излишнее». «Правда?» Случайно вырвалось у Безобразова. Кондратенко посмотрел на него со строгим лицом. «Хотите сказать, моей интуиции нельзя доверять?» «Прошу прощения, я не имел в виду ничего такого». В ответ на выговор Кондратенко Безобразов виновато опустил голову. «Причина вашей настороженности, доктор, заключается в том, что вы, вероятно, подозреваете участие Дракулы». Так как Безобразов мгновенно извинился, то Кондратенко тоже пошел к нему навстречу. «Какая проницательность! Я удивлен. Это было попадание в десятку, и Безобразову оставалось лишь поднять белый флаг. Дракула, о котором упомянул Кондратенко, это кодовое имя румынского волшебника, специализацией которого являются тайные убийства и диверсии. Он не просто эксперт по нелегальным операциям, даже его настоящее имя никто не знает. Даже ходят слухи, что он скрытый волшебник стратегического класса, но подтверждения им нет. Эта черноморская база находилась недалеко от румынской границы. Черноморская база и база Черноморского флота — это две разные базы. Поэтому, когда Безобразов услышал о беспорядках на Черноморской базе, первой идеей было именно участие Дракулы. «Честно говоря, я тоже подозревал его участие». «Что?» Безобразов открыл рот от удивления. Увидев это, Кондратенко довольно ухмыльнулся. «Солдаты, устроившие беспорядки, были тщательно изучены на следы магии психического вмешательства. Что касается зачинщиков бунта, то я лично проводил расследование». «Понятно. По-видимому, я излишне беспокоился». «Пожалуйста, не беспокойтесь. Я понимаю, что доктор тоже находится под влиянием этих кремлевских трусов, но это так между нами». «Я понимаю». У Кондратенко и Безобразова на лицах всплыли одинаковые улыбки озорного ребенка, между ними вернулась спокойная атмосфера. «Но ваше превосходительство, если вчерашние беспорядки не связаны с диверсией иностранных сил или оппозиции, то не стоит ли опасаться их повторения? Это конфликт между солдатами на почве отношений волшебников и неволшебников». Безобразов кивнул в знак согласия со словами Кондратенко. «В Америке и Японии антимагическое движение распространилось, питаемое жалобами и неудовлетворенностью социальным неравенством. Однако в нашем союзе социального неравенства не существует». Собственно, ему следовало сказать «предполагается, что не существует», но сами Кондратенко и Безобразов считали подобные оговорки излишними. «Был еще один момент во вчерашнем бунте сторонников антимагического движения. Именно. Солдаты, не являющиеся волшебниками, чувствуют беспокойство. В ближайшем будущем ожидается, что в армии будут активны только волшебники, поэтому они боятся, что станут ненужными». С понимающим лицом Безобразов выразил свое согласие со словами Кондратенко. «В действительности невозможно организовать армию, состоящую из одних волшебников. Даже если удастся организовать отдельную магическую войсковую часть, но одними волшебниками покрыть всю линию фронта не получится. Но чтобы солдаты поняли, это нужна возможность отправиться на реальное поле боя». Безобразов снова выразил свое согласие с замечанием Кондратенко. «Тогда давайте организуем такую возможность». «Ого, доктор, у вас есть конкретное место для атаки?» Кондратенко пристально посмотрел на Безобразова взглядом, по которому не скажешь, что ему уже за 70. «К сожалению, в Европе сейчас нет подходящего места для переброски солдат». Безобразов под этим взглядом извинялся не только словами, но и съежился всем телом. Но это оказалось излишним беспокойством. «Про военную ситуацию в Европе, доктор, я знаю намного лучше вас». «Действительно. Прошу прощения». «Другими словами, если не Европа, то... Дальний Восток?» «Да». Осторожно согласился Безобразов с предложением Кондратенко. «Как раз на днях произошел инцидент, в котором младшие офицеры армии Гонконга с группой своих подчиненных дезертировали из армии... и сбежали из Великого Азиатского Альянса. Интересно, в первый раз слышу. Я сам только недавно узнал. Далее, чтобы поймать этих дезертиров, Великий Азиатский Альянс сотрудничал с армией Японии. Дезертиры планировали в Японии какую-то подрывную деятельность? Правильно, но они уже потерпели поражение. Вот оно что, понятно. Наконец, разрешив свою давнюю вражду, Великий Азиатский Альянс и Япония показывают друг другу и всем остальным свое сотрудничество, пользуется этим, чтобы ослабить напряженность. Если так думать, то это вполне естественно. Нет ни людей, ни организаций, которые могли бы жить в постоянном состоянии войны. Мы воспользуемся этим». Поглаживая длинную седую бороду, Кондратенко кивнул несколько раз. «Я предложу это Кремлю, когда вернусь в Москву. Если операция будет одобрена, думаю, мне удастся включить в неё подчиненных вашего превосходительства. Это будет хорошим испытанием для солдат». «Доктор, тогда прошу вас сделать это вместо меня». Кондратенко слегка поклонился Безобразову. Ему было трудно ходить, так как у него было повреждено колено, и он использовал трость. Разумеется, Безобразов хорошо это понимал и с улыбкой поклонился в ответ старому генералу, показывая свое согласие.